Тогда, может, отдохнуть, а? Съездите с барышней в деревню, к морю. Дом в Массачусетсе еще имеется? Если я решусь его отпереть. А ваш друг по-прежнему там живет? Диктор. Как зовут того рыжего верзилу на протезе? Его зовут Валентайн Герцбах. Нет-нет, он переехал в Чикаго со мной, с нами. Очень забавный человек. Да-да, очень. Я слышал, вы развелись. Кто же мне сказал? Ну, это грустно, грустно. Гонясь за счастьем, готовься к скверному итогу. Эмерих нацепил Бен Франклиновские очки и черкнул несколько слов в карте. «Девочка, очевидно, с Маделин в Чикаго», — сказал доктор. «Да». Герцог старался вытянуть из Эмериха, как тот относится к Маделин. Она ведь тоже была его пациенткой. Но Эмерих ничего не скажет. Да и правильно. Доктор не должен обсуждать своих пациентов. Впрочем, о чем-нибудь проговорится, может, взгляд, который перехватит Мозес. Она необузданная истеричка, сказал он Эмериху. Старик сложил губы для ответа, но передумал говорить. И Мозес, по странной привычке договаривать за других, мысленно признался себе, что сам он тоже не подарок. Чудное сердце. Сам не могу с ним разобраться. Теперь было ясно, что к Эмериху он пришел ради того, чтобы свалить вину на Маделин или хотя бы поговорить с человеком, который ее знал и мог трезво судить о ней. «Вам нужна другая женщина», — сказал Эмерих. «Неужели никого нет? И что, сегодня вы обедаете в одиночестве?» У герцога была Рамона. Прелестная женщина, но с ней, увы, тоже были проблемы. Не могло их не быть. У Рамона было дело. Цветочный магазин на Лексингтон-авеню. Немолодая и хорошо за 30. Точных лет она Мозесу не скажет. Но чрезвычайно привлекательная, с легким иностранным шармом, образованная. Магазин она получила в наследство почти одновременно с магистерской степенью от Колумбийского университета в области истории искусств. При этом она посещала вечерние лекции герцога. Вообще говоря, он был против романов со студентками, даже если те были рождены для них, как Рамона Донзел. Проделывая все, что полагается дикому человеку, писал он, оставаться все время серьезным. Проделывать это до ужаса всерьез. Эта вот серьезность, безусловно, и привлекала Рамону. Идеи зажигали ее. Она обожала поговорить. К тому же прекрасно готовила. Знала секрет креветок Карно, к которым подавала Пуи-Фюсе. Несколько раз на неделю герцог ужинал у нее. Когда из обшарпанной аудитории Они катили на такси в ее просторную квартиру.